У тебя бы получилось ничуть не хуже. Обрати внимание, подпись тоже напечатана на машинке. Да и телеграмма адресована просто клерку Castle Great Отеля. Лич живет там около года. Он почти наверняка знает его по имени. И было бы естественно предположить, что он обратился бы к нему попросту. Так вы не думаете, что мы обнаружим там Лича? Вы считаете, что мы отправились искать ветра в поле? Не знаю. Просто мне не сразу бросилась в глаза эта особая манера изъясняться. Но я и заинтересовался, заметила ли ты ее. Сразу нет. Но, конечно, если бы письмо читали вслух, это было бы заметнее. Дорога стала еще более извилистой. На протяжении целой мили Мейсон был поглощен только поворотами, бесконечными спусками и подъемами, из-за которых беспрерывно приходилось менять скорость и пускать в ход тормоза. Но вот они добрались до более ровного участка дороги. С обеих сторон к ним подступали спокойные, величественные горы исполины, над которыми ярко блестели звезды. Ниже и сзади раскинулся огромный ковер мерцающих огней. Это жили своей ночной жизнью Лос-Анджелес, Голливуд и пригороды. Желтоватые крапинки уличных фонарей тут и там прерывались каскадами разноцветных неоновых реклам. На фоне этой световой вакханалии горные кряжи казались особенно темными и зловещими. Мейсон снова включил третью скорость, ослабил нажим на тормоз, и мощный мотор его великолепной машины довольно замурлыкал, повествуя всему миру о своих неограниченных возможностях. Через открытые окна просачивалась тишина гор, нарушаемая лишь шуршанием шин по гальке и уханьем сов. Отразившиеся в боковом зеркале огни машины Джеральда Тора на мгновение ослепили Мейсона, и адвокат заметил стоявшую у обочины дороги машину с погашенными фарами только после того, как он практически проскочил мимо нее. Тогда он круто взял вправо. В нескольких ярдах впереди начинался очередной крутой поворот, а ряды эвкалиптов темной каймой обозначали границы водохранилища. «Прибыли», — сказала Делла. Мейсон прижал машину к краю дороги. Джеральд Тор остановил свою сразу же за ним. Они одновременно выключили моторы и передние фары. Видимо, под влиянием окружающей их необычайной тишины, Джеральд Тор заговорил вполголоса. «Наверное, это та машина, что осталась позади. Только я в ней никого не заметил». В смехе Деллы Стрит чувствовалась растерянность. «Очень странное свидание. Вы уверены, что речь шла о встрече со вторника на среду?» И тут заговорила Элен Кендалл. Голос ее был напряженным и очень взволнованным. «В той машине за рулем сидел человек. Я его хорошо разглядела. Только он совершенно не шевелился, сидел прямо и как бы ждал кого-то». «У кого-нибудь найдется фонарик?» — спросил Джеральд Тор. «Сам не знаю почему, но меня нервирует эта история. Я не могу себе представить, для чего моему брату потребовалось вызывать вас сюда и обставлять встречу таким образом». Мейсон вздохнул. «Фонарь есть у меня». Он открыл в машине отделение для перчаток, вытащил оттуда фонарик на трех батарейках и коротко сказал: «Пошли». Они двинулись назад, стараясь держаться поближе друг к другу. Фонарик посылал на дорогу белые круги света. Третья машина оставалась темной и неподвижной. Возле нее не чувствовалось никаких признаков жизни. Мейсон резко приподнял фонарик, осветив внутренность машины. Элен Кендалл испуганно вскрикнула. Человек, сидевший в совершенно неудобной позе, навалился на руль, обнимая его правой рукой. Его голова склонилась на плечо. Из левого виска сочилась зловещая красная струйка –